кто сказал печать, бодро ввалился в дом улыбающийся Джирая. Для него день прошел крайне удачно. Саннин возглавил строительство госпиталя, поднял здание больницы и переборол свой страх перед Кагуя. Теперь уже ничего не мешало мужчине с чистой совестью снова косить под дурочка. Учина проблемы с чакросистемой, конкретно с каналами возле очага. Хмуро ответила чиновнике, без печати. Знаю, очаг затмевает чакроканалы, поэтому работать с ними невозможно. Прервал ее беловолосый мужчина и развернул огромный свиток, который обычно носил за спиной. «Ну, в общем, все верно», — кивнула Чина. «Но откуда вы знаете?» «Был печальный опыт», — посерьезнел на миг Джирая, и сразу перевел тему, «а чем у вас Джомьяку занимается?» «Мне так-то помощник бы пригодился, а то Кагуя не слишком умом блещут, один кот Сумару еще понимает хоть что-то. Ну кто кровать такой высокой делает?» Кретины, донесся с улицы разгневанный голос этого самого Коцумару. «Это я их мебель делать оставил», пожал плечами Саннин в ответ на молчаливый вопрос находившихся в помещении. Вдруг мужчина слегка вздрогнул и расплылся в довольной улыбке. «Нашел», прозвучал хлопок, и у Джирая в руках оказался еще один свиток, только раза в два поменьше. Легким движением мужчина расстелил его на полу, сложил печать концентрации, и вязь фуин на свитке загорелась слабым светло-зеленым светом. «Моя Сунади разработка», — гордо прокомментировал Джирая, «ПСМФК, портативный стандартный медицинский фуин-комплекс. Нам удалось вместить в него большинство функций стационарной махины, но для работы печать требует уже пригодную для лечения технику. Пока тут еще есть запас чакры Цунади, но хватит его ненадолго. Пожалуй». Чина сейчас смотрела на Саннина как на волшебника. От восторга она даже не могла связать слова у себя в голове. Пока девушка тупила, жабий отшельник перенес на свиток Чина, уже успевшего уснуть. «Прошу», — сделал приглашающий жест Джирая, продолжая улыбаться. Мужчина был явно доволен получившимся эффектом. Чина отошла от шока, благодарно кивнула и приступила к работе. Сначала она с некоторой опаской прикоснулась сначала с свитком, вступая в контакт с фуин-конструктом, потом осторожно стала водить по чину. Через минуту с лица девушки пропало напряжение, ее стали быстро бегать по телу брата. Чем дольше Чина работала с печатью, тем быстрее и увереннее становились ее движения. Спустя 5 минут девушка уже закончила обследование. «Ну как?» – спросил Джирая. «Очаг в полном порядке, внешние кейракуки тоже». «Каналы возле очага медленно разрушаются под слишком сильным напором чакры», — ответила Чина, «пока еще ни один чакроканал не порвался, травма вовремя найдена. Если б не вы, Джирая-сан, боюсь, Чину бы пришлось оставить карьеру шиноби. Осталось только еще найти того, кто сможет на время заблокировать очаг». «Не стоит благодарности», — улыбнулся мужчина, «я бы сам себе не простил, если такой интересный парень навечно остался корпеть над бумажками». «Кстати, заблокировать очаг я тоже могу. Правда, максимум на недельку. Это значит, ему придется знатно налечь на тайдзюцу, как проснется». «Джирая-сан, вы, просто чудо», — просияла Чина. «Это ведь еще не все», — протянул Саннин. «Иди, погляди на госпиталь, только Джомьяку с собой возьми. Эти Кагуя и вправду не совсем уравновешенные ребята. Твой кабинет вперед до упора и направо». На месте, где еще с утра был пустырь, теперь стояло не особо высокое здание. В дверной проем Кагуя заносили мебель. Чиновники прошли за ними. Внутрь госпиталя вела лестница. Основное помещение оказалось огромной комнатой с высокими потолками. Через окна проходило достаточно солнечного света, но на стенах все равно горели факелы. Можно было заметить, как от этих факелов по стенам расползались фуин. На противоположном от входа конце здания стояла перегородка, образующая рабочий отсек. Большую часть второй комнаты занимала импровизированная операционная, состоящая из одной кушетки и какой-то печати. Оставшееся место занимала комната с табличкой «Главврач» над дверью. А это приятно, улыбнулась про себя Чина, заходя в кабинет. Эта комната была уже интересней. В центре стоял массивный стол из камня. За этим столом стояло не менее впечатляющее кресло. Для посетителей у двери стояло 3 простеньких стула. В стене напротив двери располагалось окно, с видом на деревушку Кагуя. На столе лежала записка. Чина взяла ее и начала читать. Инструкция для работы с фуин-комплексом. Если ты читаешь это, то госпиталь уже годен к использованию, а я чем-то занят, и не могу объяснить тебе работу печатей, стоящих в операционной. Их всего 2. Так что сложно быть не должно. Первое, аж аппарат обеспечения жизнедеятельности. Нетрудно догадаться, что эта печать обеспечивает жизнью лежащего на кушетке, чтобы лечащему Ирьонину не приходилось забивать этим голову. Второе, ПЧ, преобразователь чакры, трансформирует обычную чакру в медицинскую, чтобы лечащему Ирьонину не морочить голову с заполнением чакры аж. Вопреки первичному желанию хорошенько обследовать всю больницу и свой кабинет в частности, в здании чина задерживаться не стало. Установку мебели в основном зале уже закончили, так что мана уже было заселять пациентов. Этим чинойки, прихватив с собой кот Сумару для веса, и занялись. Пусть было явно видно, что большинство больных не слишком высоко оценили подобную заботу о себе, но проблем с госпитализацией не возникло. Как бы Кагуя не изображали пышущее здоровье, в толпе, идущей в госпиталь, постоянно кто-то покашливал. Похоже, сначала им всем придется объяснить, чем чревато пренебрежение своим здоровьем в их случае. У них же должен быть свой знахарь какой-нибудь, его бы тоже позвать, размышляла по пути чина, оглядываясь на каждый звук кашля. «Ну почему обязательно быть в сознании, когда тебе блокируют очаг?» – протянул Чен, смотря на то, как Джирая подготавливает вокруг него фуин-конструкцию. «Хочешь знать почему?» – не отрываясь от работы, довольно резко спросил мужчина, которого последние 10 минут засыпали подобными вопросами. «Да потому что если человек не будет контролировать поток чакры в своем теле, то он может лишиться возможности использовать чакру навсегда или вообще помереть. Если человек не может делать это сам, за него этим занимается врач. Ты видишь тут Ирьонинов?» Мальчик огляделся, но никого кроме Саннина в доме не обнаружил. «А мое согласие почему не спросили?» Встрепенулся Чен, осознав опасность предстоящей процедуры. «Давай ход чина до». «Дала твоя сестра соглашение», улыбнулся Джирая, резко впечатывая свою руку в живот мальчика, чтобы тот не успел принять контрмеры. Часть 2. Демон. Глава 18. Рутина или как Кагуя могут вымотать. И Чен действительно ничего предпринять не успел. Джирая еще не поднял с тела мальчика руку, как чинойки уже провалился в объятия Морфея. Вот только нормально вздремнуть ему не удалось. Эти Кагуя в первую очередь больны на голову. Только всех привела, так половина сбежала. Нам пришлось их ловить. Умом они тоже явно не блещут, расселись по кустам и покашливают. Идеальные шпионы. Хлопнула дверью чина, чудом собравшая всех пациентов в госпитале. «Доброе утро», — потянулся Чен, спросонья пропустивший мимо ушей все слова сестры. «Ага, проснулся только, тунеядец», — вскинулась раздраженная девушка. «Джирая-сан, вы ему полный блок поставили?» «Ня», — зевнул в ответ Саннин, ограничивающий. «Чен может спокойно заниматься тренировками, только физическими, разумеется, никаких техник». Чакрой тоже пользоваться по минимуму. Перестараешься, печать сломается, не самое приятное ощущение. «Ну вот, значит, с завтрашнего дня назначаю тебе тяжелую профилактику», сказала чина, «пусть даже». «Не-не-не», замотал головой Джирая, «понятно, куда клонишь. Тайбзюцу, не мое. Ниндзюцу, фуиндзюцу, призыв, обращайтесь. Возьмите лучше из Кагуя кого-нибудь, у них весь стиль боя под тайбзюцу заточен». «Пусть и специфичная». «Отличная идея», кивнула девушка, «тогда я пошла к Кимиджи, он точно не откажет после такой услуги». Чина большими шагами вышла из дома и хлопнула дверью. На следующий день Чен чувствовал себя намного лучше. Чакроканалы перестали ныть и чесаться, каждое резкое движение перестало причинять ему боль, даже перестало клонить в сон. После почти недели бездействия мальчик успел соскучиться по физическим нагрузкам, а тот, кто должен был заставить Чина мечтать о кровати, судя по всему, тренировкой не слишком горел. Время уже перевалило за полдень, но тренера нигде не было видно. «О, так ты уже здесь», — появился кот Сумару. «Уж извини, у нас принято в это время только вставать. Эх, вот бы и нам в клан такие традиции», — мечтательно подумал Чен, вспоминая, как дед поднимал его в 5 утра. «В общем, ближайшие 2 недели по просьбе твоей сестры я буду тебя подтягивать в тайбзюцу», продолжал Кагуя. «Для начала покажи то, что у тебя получается лучше всего». Стопы, помотал головой мальчик, смотря на то, как кот Сумару приготовился к драке. «Боюсь, сейчас у меня лучше всего получается думать». «Ну, признавать свои недостатки, это похвально», спокойно встал Кагуя. Чен выдохнул, но явно рано, краем глаза он заметил, что его временный наставник сорвался с места. Сам кот Сумару представлял из себя не только груду костей, но еще и груду мышц. У Чина без чакры не было и шанса удачно заблокировать его удар. Секунда, и Кагуя уже заносит руку над мальчиком. Может, все-таки начнем не с драки, с общей физической подготовки там, или что-нибудь в таком роде, предложил Чен, чудом успевший прокатиться между ногами рослого мужчины. Да, и правда, лучше всего у тебя получается соображать. Значит, будем работать над тем, чтобы ты не раскинул мозгами во время прямого столкновения. Улыбнулся Ко Цумару. Разденься, посмотрим, с чего начать. Чен не был совсем задохликом, все-таки Хафуку старался развивать ученика всесторонне, но мускулатурой мальчика и вправду не выделялся. Мда, кивнул себе Кагуя, осматривая тело Чина. Торс и спина слабоваты, руки откровенно хромают. Зато к ногам вопросов нет, почти как у меня в твои годы. Дерешься от них, огнем из них хреночу, ответил Чен. Ну, не хочешь говорить, твое дело, пожал плечами Ко Цумару. Начнем с разминки. К этому времени Чина чувствовала себя полностью истощенной. Местный знахарь так и не объявился, так что ей пришлось самой всех осматривать. Сначала Чина сразу и ставила диагноз, и лечила. Вот только силы у нее закончились на третьем человеке, да и то все осмотренные пациенты нуждались в реабилитации и наблюдении. Выписывать их было еще рано. Джирая и Джомику ломали голову над блоком Шикацумику под постоянным ворчанием Чизу. Артефакт был явно недовольным, что им пользуется кто-то чужой. Так или иначе, но к обеду юноша уже смог освоить принцип работы блока. На том хорошие новости закончились. Если первые четверо Кагуя не болели чем-то серьезным, то у всех остальных уже успела развиться пневмония. Закончив с осмотром, Чина удалилась к себе в кабинет. Здесь только она понимала, насколько обстановка была печальной. Из-за ускоренного метаболизма пневмония у Кагуя за неделю могла превратиться из сегментарной в тотальную. Единственный действенный способ лечения пневмонии – антибактериальная терапия. Казалось бы, все просто. Вот только где взять столько антибиотика, но что еще более важно, будет ли он вообще работать? Очевидно, что с болезнью надо было разбираться за один подход. Бактерии от медицинской чакры определенного спектра очень успешно дохнут. Вот только для полного излечения пневмонии придется очищать каждую альвеолу. Конечно, по отдельности осматривать каждую альвеолу Чина не собиралась. Шутка ли, их в человеческом теле под 700 миллионов. Но в любом случае операция по очистке легких от этого не перестает быть сложной и очень энергозатратной. Дни в клане Кагуя у Чина предстояли крайне насыщенные. Две недели спустя, по сравнению с началом тренировок у Чина наблюдались значительные перемены. Может, дело в постоянной физической активности, правильном питании и полноценным циклом сна, а может, в том, что у мальчика 5 дней назад освободилась чакра, освежающим ручьем хлынувшая по уже довольно здоровой чакросистеме. Именно после снятия барьера на очаге Чен до конца смог осознать разницу между обычным человеком и шиноби. Его физические способности в 1,5 раза возросли просто от того, что система циркуляции чакры снова заработала как надо. Кроме этого, еще и мышцы стали будто расти быстрее. «Ну, вот уже совсем другое дело», – кивнул Ко Цумару, осмотрев раздетого до пояса Чина. «Не зря мы старались». К счастью, но не для Чина, Кагуя оказался не только хорошим костоломом, но еще и неплохим костоправом. Когда Чина сказала мужчине, что его подопечный здоров, Ко Цумару перестал его жалеть. Настолько жестокую методику тренировки Чинойки не мог даже себе представить. Вот только недавняя стычка ясно показала Чину его слабость в ближнем бою. Вариант свалить все тайцзюцу на Чина, конечно, заманчивый, но его не устраивал. К концу второй недели усталость и боль от специфического массажа стали для мальчика привычными и в каком-то роде даже приятными. Вдруг Ко Цумару резко сорвался с места и двинулся по направлению к Чину. Но и к такой внезапности тренера Чинойки тоже успел привыкнуть, поэтому к атаке был готов. Но на блок ее все-таки принимать не стал, мужчина все еще был раза в 3 тяжелее мальчика. Пусть после этих тренировок Чен вышел на совсем другой уровень физических возможностей, его драку с Ко Цумару все еще сложно было назвать иначе, как избиение младенца. Уклонившись от первого удара, Чен провел короткую серию своих. Всю очередь Ко Цумару принял на одну руку, даже толком не почувствовав. Мужчина позволил себе расслабиться и ухмыльнулся. Вот только через мгновение Кагуя почувствовал толчок от своей руки. Еще пару секунд и по спине мужчины побежали мурашки. «А ты хорош, малец», — расплылся в кровожадной улыбке Ко Цумару, развернувшись. так хочется сразиться с тобой на полную, аж кости чешутся. Обстановка стала накаляться, в воздухе висела напряженность. Каждый из противников был готов сорваться с места в любой момент. «Я тебе сейчас дам, по полной», — появилась рассерженная Чина на полигоне, ему рано еще техники использовать, опять чакроканалы рваться будут. Чина за эти две недели тоже изменилась. Из-за крайне низкой ответственности у членов клана Кагуя, после каждого выписанного больного в госпитале сразу появлялся следующий. Причем его еще и приходилось ловить. Неудивительно, что ее привычное радостное выражение лица сменилось на постоянно раздраженную гримасу. «Не лезь, женщина», — огрызнулся все еще готовый к драке Коцумару. Уже расслабившемуся Чину хватило одного взгляда, чтобы понять, что в чашу терпения его сестры упала последняя капля. Через мгновение беловолосому пришлось принимать удар. Правда, не от того, от кого он хотел. Как бы Чина ни бесилась, поднять руку на пациента ей совесть не позволяла. А тут, здоровый, крепкий мужчина, который еще и сам напрашивается. Ну, красота же. Девушка ударила, вложив в удар все накопившиеся за эти две недели негативные эмоции. Коцумару аж прочувствовал, как тяжело работать врачом, когда отлетел на несколько метров. Погасив импульс и приняв боевую стойку, Кагуя увидел две спины удалявшихся в сторону госпиталя чинойки. Ну и принцесска. Покачал головой Коцумару. Теперь хочется подраться еще и с ней. «Сестренка, ну зачем ты так?» Шутливо пристыдил девушку Чен. «Рука болеть будет». «А во, так ты уже совсем здоров», — улыбнулась Чина. «Значит, завтрашнего дня начинаешь помогать мне в госпитале». Часть 2. Демон. Глава 19. Конец отдыха. На следующий день выяснилось, что Чен начать помогать с лечением все-таки не может. Познания в медицине у мальчика, конечно, были. Как вообще можно не пройти курс молодого Ирьонина, если у тебя мать, главврач клана? Дело было в контроле, а именно, в его значительном ухудшении. Увеличение количества чакры почти в два раза не могло пройти бесследно. Тренировочной рыбы тут нет, но если бы была, то у тебя бы точно подгорело, — улыбнулся Джирая, смотря на вмятину на стене, образовавшуюся от попытки Чина прикрепиться к нее чакрой. «Да я и сам понимаю», — вздохнул Чинойке, — «надо это исправлять», — и был прав. Пусть запас чакры у него увеличился, но все еще составлял чуть больше половины от чакры Чина. Короче говоря, Чина хватало только на 4-5 техник ранга А, и то, с прошлым контролем. Упражнения для повышения контроля не требовали много места, так что мальчик был назначен охранником на полставки. Чен был посажен у входа, где занимался тренировками и в полглаза следил за порядком. Всю неделю довольно мрачную обстановку в больнице разбавлял маленький блондин, сидящий в позе лотоса и то удерживающий на каждом пальце по листику. Про физическое развитие Чен тоже не забывал, уделяя по 2 часа занятиям с Коцумару, любезно согласившимся тренировать его и дальше. Уже в первый день мальчик усомнился в необходимости своей работы. 3 счастливчиков без пневмонии Чина уже выписала, а оставшиеся пациенты уже успели проникнуться уважением к главврачу. Единственным моментом, разбавляющим серые будни, была девушка лет 20, каждый день с любопытством смотрящая в окно на то, как Чина проводит процедуры. «Тебе сидеть-то не надоело?» — появилась перед братом Чина в хорошем расположении духа. «Есть просьба к тебе». «Ао», — оживился Чен, — «всегда к вашим услугам. И кстати, ты что веселая такая, я уже и забыл, что ты улыбаться умеешь». «Первого пациента с пневмонией сегодня выписала», — поделилась девушка, но сразу вернулась к делу. «Нужно вовлеченного в медицину среди этих балбесов найти. Не буду ж я тут вечно пахать. Так как времени на поиски у меня нет, то поручаю поиски тебе». «Ты уже процедуры сегодня проводила?» — спросил мальчик. «Нет, сейчас начну», — ответила Чина. «Тогда не мешаю работать», — откланялся Чен. Возле окна госпиталя притаилась девушка. Она приходила сюда каждый день, чтобы посмотреть на работу врача. Тихо устроившись, девушка, как обычно, спокойно смотрела на ожидающих осмотра соклановцев. «А что это мы тут делаем?» — прошептал ей кто-то на ухо. Девушка обернулась и увидела светловолосого мальчика. Он не мог напугать своей внешностью, но взгляд выдавал в блондине сильного человека с твердой волей. Да и к тому же незнакомец сильно походил на главврача. «Ну что ж ты молчишь? Представься хоть», — улыбнулся парень, смотря на шокированную девушку. «Кика», — тихо сказала девушка, — «уже прогресс. Меня, кстати, Чен зовут, я тут так, просто сестре с охраной помогаю. продолжил мальчик, жду ответ на мой первый вопрос. Ну, понимаете, у меня совсем не было цели заниматься тем же, чем и ваша сестра в госпитале, стал оправдываться Кика. А если честно, прервал ее Чен, смотря прямо в душу девушки. Кика даже показалось, что глаза незнакомца на мгновение покраснели. Хорошо, хорошо, я все расскажу, вздохнула девушка. Я очень слаба с детства, и вам должно быть понятно, что в клане Кагуя меня считают недееспособной и никуда не пускают. Мне надоело быть обузой. Я хочу хотя бы лечить своих соклановцев. О, это то, что надо, прервал исповедь мальчик и потащил новую знакомую в госпиталь. Чина, знакомься, это Кика, представил девушку сестре Чен. Она за твоей работой каждый день в окно смотрит. Под вовлеченную подойдет? Каждый день, переспросила Чинойки и, увидев робкий кивок, Кика продолжила. Ну раз тебе так это интересно, что ж ты ко мне сразу не подошла? Мне как раз нужен кто-нибудь, на кого я госпиталь оставлю. Завтра жду в 8 утра, начнем обучение. Хорошо, Чина сама, сделала легкий поклон Кагуя. Да ну тебя, называй меня лучше Чина Семпа или просто Чина, отмахнулась от официоза блондинка. Вдруг в кабинет постучались, Чина открыла, и там оказалась та самая девушка, которая приходила за ней на второй день пребывания у Кагуя. По ее лицу и тяжелому дыханию, было видно, Кимиджи сама, фух, вызывает главу, ух, клана Чинойки, с отдышкой стала говорить она. Да-да, я уже понял, остановил посыльную Чен, я до него уж сам дойду, можешь выдохнуть. Ну и ну, просто с охраной помогает, удивленно пробормотала ему вслед Кика. В доме Кимиджи открывалась крайне интересная картина. За столом друг напротив друга сидели Джирая и Коцумару. Мужчины смотрели друг другу в глаза, готовые применить силу в любой момент. За этим всем с усмешкой наблюдал Кимиджи. Рядом с главой клана Кагуя валялся связанный шиноби в маске Анбу. О, а вот и гвоздь программы, отреагировал на появление мальчика Кимиджи. Так, малец, этого незадачливого конаховца я поймал возле нашей деревни, махнул рукой в сторону пленного Коцумару и с вызовом продолжил, перед тем, как я его вырубил, говорил, что ищет тебя. Можешь объяснить? Во-первых, я попрошу вас обращаться ко мне в соответствии с этикетом, холодно произнес Чен и деловито продолжил, а во-вторых, вы задаете мне вопрос, на который я не могу знать ответа. Раз по словам этого незадачливого шиноби он меня искал, значит он не знал моего местоположения. Вероятно, он хотел сообщить мне что-то от Хокаге. В любом случае, предлагаю выслушать точку зрения самого пленного. Ваши доводы вполне разумны, поддержал собеседника Кимиджи. Джирая-сан, могу я попросить вас дать возможность высказаться нашему гостю? Саннин удивленно повел бровью, так достать кляп его еще никогда не просили. Мужчина поднялся и вынул из рта анбушника тряпку, ободряюще хлопнув его по спине. Мы готовы вас выслушать, обратился к гостю глава Кагуя. Предположение Чинойки сама абсолютно верно. Третий Хокаге прислал меня, чтобы передать срочную депешу, отчеканил шиноби. А, вот оно что, вежливо улыбнулся Кимиджи, тогда можешь отдавать свиток и быть свободным. После этих слов Коцумару подошел к пленному и одним движением кости разорвал на нем все веревки. Член Нанбу вложил в руку Чину маленький свиток и быстрым шагом направился к выходу. ТЦ, опять ты веревки порвал, покачал головой хозяин дома. Как только гость покинул помещение, у нас их и так немного. Ну зато было эффектно, улыбнулся Чен. Уверен, он это задание никогда не забудет. Кстати, это послание, срочное, можно я его тут открою? Да, без проблем, кивнул головой глава клана Кагуя, откинув весь официоз. Его больше не сковывало присутствие постороннего. Что же, мне пора покидать вашу гостеприимную деревушку, поднялся Чен через 10 секунд. Сегодня уже нужно выдвигаться в деревню, скрытую в листе. Так срочно? Поднял бровь Кимиджи, что там тебе написали? Чинойки кинул мужчине свиток. Кимиджи развернул его и увидел только три слова: быстро ко мне. Подчерк Хокаге не выдавал никаких эмоций, но Кагуя имел опыт общения с высокими чиновниками, а главы скрытых селений, несмотря на их обычно выдающуюся силу, именно ими и являются. Сам Кимиджи получал от Мизукаге такие короткие сообщения вместо обычных напыщенных посланий только во время войны. Мужчина поднял глаза на Чина и понял, что мальчик также понимает всю серьезность ситуации. «Что ж, в таком случае не смею тебя задерживать», — сложил руки Кагуя, «удачной дороги. Надеюсь, ваша сестра не откажется снова руководить нашей больницей во время вашего следующего визита». «Так она остается», — перебил его Чен. Хотелось бы пропустить момент, когда она будет давить на меня своими принципами. Одну я ее все же не оставлю, так что Джомику тоже остается здесь. Пожалуй, я присоединюсь к Чину, поднялся с места молчавший до этого Джирая, меня как раз так же вызвали в Канаху. Ну, счастливо оставаться, улыбнулся Чен, стоя на краю деревушки Кагуя. Удачной дороги, улыбнулась ему в ответ Чина, не перенапрягайся там. Помни, для полного восстановления чакросистемы тебе еще неделю желательно не тратить больше половины запаса чакры. Ой, да ладно, ладно, ты сама не переусердствуй, тебя тут лечить никому, прервал сестру Чен и перевел взгляд на Джомику. Большой Джо, оставляю нашу химию на тебя, клянусь обеспечит полную безопасность Чина Химе, поклонился юноша. Надо тебя от этого отучать, поморщился Чен. КХМ, я все понимаю, душевное прощание, но к вечеру нам нужно быть в скрытом листе, напомнил стоящий рядом Джирая. Хорошо, хорошо, идем, кивнул Чен и, помахав на прощание соклановцем, быстрым шагом двинулся по направлению к Канахе. Вечер этого же дня, деревня, скрытая в листе. «Ну, ты как?» – спросил Джирая, когда шиноби добрались до Канахи. За все время пути они сделали только один получасовой привал, чтобы поесть. «Нормально», – откликнулся Чен. Расстояние на этот раз было меньше, Джирая повел его путем для Анбу. К тому же, за время пребывания у Кагуя он сильно развил свое тело. «Вот и отлично», – улыбнулся Саннин. «Встреча с этим стариком у меня завтра, а тебе лучше направиться к нему сегодня». «Тогда я пошел», — вздохнул Чинойки и не спеша двинулся в сторону резиденции Хокаге. «До скорого». «Давай, до встречи», — попрощался с ним в ответ Джирая, но Чен его уже не слышал. Мальчик уже потерялся среди толпы людей, вышедших на центральную улицу поселения. Его окружали десятки улыбающихся лиц, идущих кто на свидание, кто на встречу с друзьями, кто за покупками, а кто и просто поглазеть на прохожих. Чен чувствовал себя в толпе белой вороной. Чинойки с серьезным лицом шел к Хокаге, и его интуиция подсказывала, что грядет что-то ужасное. Именно поэтому простые прохожие инстинктивно избегали его, а любой шиноби, решивший посмотреть на поток людей, безошибочно определял в мальчике своего коллегу. Вдруг, с Чином кто-то стукнулся головой. Это был его ровесник, мальчик с темно-синими волосами и оранжевыми очками на лбу. Столкновение вышло не сильное, Чинойки даже не упал, стоит отдать должное незнакомцу. Он все-таки пытался затормозить. «Прошу прощения», — выдал мальчик, увидев, что со сбитым все в порядке. «Нечестно», — серьезно и даже несколько мрачно произнес Чен и, подождав, пока незнакомец себя накрутит, продолжил: «У тебя очки на лбу, если бы их не было, то ты бы точно грохнулся». После этих слов довольный собой Чинойки двинулся дальше, оставив ошарашенного незнакомца сзади. Чен постучал в дверь кабинета Хокаге и услышал сухое «войдите». Мальчик зашел в комнату. «Вот он, виновник торжества», — поприветствовал его Хирузин. «Ты проходи, не бойся». Эти слова уже заставили мальчика напрячься, но он все-таки приблизился к столу Хокаге. «Это копия договора о союзе между страной молнии и земли», — протянул мальчику свиток Сарутоби. «А теперь отвечай, что это значит?» Чен почувствовал у своего горла куной. С трех сторон его окружили члены Анбу, лишая его возможности действовать. «Ну, жду объяснений», — грозно сказал Хирузин, склонившись к мальчику. «Это все, конечно, очень интересно», — удрученно произнес Чинойке. «Но может вы мне все-таки дадите эту копию прочитать, а то получается, что я сюда 7 часов бежал, чтоб на меня напали». «Он действительно не знает об этом договоре», вышел из тени молодой парень с светлыми волосами, собранными в высокий хвост. После этих слов Анбу убрали оружие, но исчезать из кабинета на свои привычные места не спешили. «Спасибо, Инаичи, можешь идти», — сказал Хокаге, виновато улыбнувшись. «А я ведь с самого начала говорил, что подозревать 7-летнего ребенка в измене – плохая идея», – бросил Яманака и быстро покинул кабинет Хирузина. «Он так-то прав», – пожал плечами Чен, не отвлекаясь от чтения данного ему договора. «Прошу вас простить меня за этот неприятный инцидент. Предлагаю забыть об этом досадном недоразумении», – еще раз виновато улыбнулся Хокаге. «Да, прелюбопытнейший документ», – закончил анализ свитка мальчик, почти полностью скопированный с нашего договора с водопадом. «Хотя, пункт о совместном учении Джинчурики крайне интересен, стоит добавить его в следующие проекты. КХМ, а тебя не волнует, что два потенциальных врага страны огня объединились очень прочным по современным меркам союзом по сути твоего авторства. Склонился над Чинойки Сарутоби. «Моего», — усмехнулся Чен, — «типичный договор между кланами, не думаю, что его шаблон был только у Чинойки. Вы, конечно, можете сказать, что такие договоры сейчас не ликвидны, и прочее. Тогда я сразу отвечу, не стоило посылать на такое важное дело 7-летнего мальчика с нулевым опытом переговоров». «Эх, в чем-то ты прав», — вздохнул Хокаге, — «но исправлять положение придется тебе. Опыта заключения аналогичных союзов все равно ни у кого из наших нет, так что в скорейшем времени с дипломатической миссией отправишься в деревню, скрытую в песке, можешь собирать вещи». «Куда собирать вещи?» — возмутился Чен. «Не думаю, что для страны ветра хватит 5 дипломатов. Все меня сегодня поправляют», — добродушно почесал затылок Хирузин. «Дней 10 в деревне у тебя есть. Можешь отдохнуть. Кстати, насчет вашего клана в банке еще не были перечислены деньги за вашу работу в стране водопада, так что я, раз уж ты здесь, решил отдать вознаграждение лично». Чен принял из рук Хокаге конверт, весьма пухлый, стоит сказать. Чен понимал, что скорее всего эти деньги уже были переведены на счет, их просто изъяли оттуда из-за подозрений. Тем не менее, мальчик поблагодарил главу селения легким поклоном и вышел из кабинета. В особняке Учиха Фугаку жил в одиночку почти месяц. Зная характер своего друга, Чен был готов снова увидеть дома скучнейшую обстановку и мрачную атмосферу. Но когда Чинойки открыл дверь, его сразу встретила удивительная картина. В гостиной было светло, в воздухе витал запах чего-то явно вкусного, а на низком диване лежал расслабленный Фугаку. Но больше всего Чена удивило лицо Учиха, он улыбался, не зло и не краешком губ, просто по-доброму улыбался. «Добрый вечер, Фугаку», — радостно объявила себе Чинойки. «А чего это ты улыбаешься? Наверное, обо мне думаешь. Рад тебя видеть, Чен», — в ответ сказал Учиха, слегка улыбнувшись. «Надо же, и правда рад», — широко улыбнулся мальчик. «А ты один?» — поинтересовался Фугаку, пытаясь найти глазами Чина. «Да, срочно Хокаге вызвал». Оставил Чина у союзников, удовлетворил его любопытство Чен. «Кстати, мне тут за страну водопада заплатили наконец, я с гостинцами. Давай встречу отпразднуем». Фугаку разочарованно выдохнул и сделал пригласительный жест рукой. Усевшись за катацу, они завели непринужденную беседу. Пока Чен рассказывал о всем, произошедшем с ним в приключении, брюнет его внимательно слушал, кивал, когда нужно, и даже один раз поежился. Но интересная тема для разговора закончилась, и речь пошла о политике, здоровье близких, сплетнях. В общем, ничего важного. Пусть с первого взгляда Фугаку довольно активно участвовал в диалоге, но его взгляд по мере продолжения разговора становился все более мечтательным и отвлеченным. «Не, ну все-таки какой-то ты не такой, улыбаешься, весь свет зажег. Еще и Чина зачем-то видеть хочешь», — покачал головой Чен, сняв с деревянной шпажки шарик данга. Мальчик наклонился ближе к Фугаку и заговорчески продолжил: «Говори, в кого влюбился? Что, так заметно?» Спустился с небес Учиха. «Ну, не будь ты обычно таким малоэмоциональным, может и не было бы заметно», — улыбнулся Чинойки. «Но ты не тяни кота за хвост, говори хоть, что за счастливица?» «Микото», — резко выдал Фугаку. На его лице даже выступил легкий румянец. «Не, ну а что, достойная партия, отлично тебе подходит. Чистокровная Учиха с высоким положением в клане, Шаринган с тремя томой, умна, красива и обладает мягким характером, которым отлично сгладит твою легкую грубоватость», — одобрительно покачал головой Чен. «Ее плюсы мне точно расписывать не надо», — вздохнул Учиха. «Да вот только дядя Кагами». «Угу, и чик-чик за любимую племянницу сделать может», — продолжил за него мальчик. «Я сам брат и несу ответственность за Чина, поэтому прекрасно его понимаю. В твоем случае все не так плохо. Тебя Кагами как человека знает хорошо, сам внес в твое воспитание немало, я уверен». «Ты думаешь, что он согласится?» — с надеждой начал спрашивать Фугаку. «Ты подожди, наглый какой», — затормозил друга Чинойки. «Сначала тебе нужно будет доказать искренность своих чувств. Пройдешь этот этап, считай, можешь жениться. Но не забывай главное, согласие самой Микото. Надеюсь, ты хоть уже начал за ней ухаживать». «Да, как только вы ушли», — кивнул брюнет. «А, вот как», — довольно протянул Чен. «Ну все, теперь я считаю себя человеком, положившим начало раскрытию бутона твоего сердца. Этот оборот тебе, кстати, лучше запомнить, ближе к помолвке можно будет применить. Кстати, как она ухаживание принимает? Принимает-то Микото их вполне благосклонно, ответил Фугаку. Да вот только о своих чувствах ничего знать не дает. Что скажешь, женщины, пожал плечами Чинойки, не послала хотя бы, и то ладно. Могу дать еще один бесплатный совет, чаще улыбайся при ней, эта женщина располагает. А вообще, время много, я спать пошел, спокойной ночи. Да, спокойной, растерянно сказал в спину мальчику Фугаку. На следующий день Чен проснулся штатно, в 6:30 утра. В это время большинство гражданских пока еще мирно спали, разве что некоторые особо деловитые предприниматели заботливо поправляли и так ровно стоящий товар. Шиноби же в это время обычно были на ногах. Слегка размявшись, Чен спустился вниз и увидел заканчивающего завтрак Фугаку. Возле него стояла шатенка, стоит сказать довольно симпатичная. «Доброе утро, Чен сама, что вам приготовить на завтрак?» С полупоклоном обратилась девушка к мальчику. «Доброе утро», – протянул Чинойке, собираясь с мыслями, «можешь приготовить что-нибудь на свой вкус?» «И что, так у тебя каждое утро?» – спросил Чен, подсаживаясь к другу. «Нет», – отрицательно мотнул головой Фугаку, «обычно есть готовый завтрак или ингредиенты в свитке. Просто сегодня воскресенье, вот и появляется кто-нибудь из побочной ветви. Для них это своего рода привилегия». «Ну ясно, понятно», — вздохнул Чен, «что планируешь делать сегодня?» «Да так, погуляю по Канахе, восстановлю силы», — ответил Учиха, и его глаза на мгновение стали мечтательными, но затем быстро вернулись в обычное состояние. «Ну, понятно», — улыбнулся Чен, «а я уж было хотел к тренировке примазаться, ну да ладно». Терять 10 дней Чен не собирался, поэтому сегодня намеревался найти Джираю. Вот только где живет жабий отшельник мальчик понятия не имел, как и желание прыгать по всем инстанциям, пытаясь найти его адрес. После недолгих размышлений Чинойки направился к горячим источникам. И Джирая не заставил себя долго ждать, довольная морда Санинна появилась через минуту после начала очередного купания. «Доброе утро», появился перед мужчиной Чен и повысив голос спросил. «Сильно занят, Джирая?» «Эх, уже не сильно», — грустно вздохнул рассекреченный Саннин. «Чего хотел?» «Я хотел попросить показать мне технику призыва», — ответил Чен. «Я, конечно, мог просто взять свиток с ней в библиотеке для джонинов, но подумал, что такой искусный, можно даже сказать, гениальный, ее пользователь точно». «Ладно, пошли на полигон», — не стал дослушивать мальчика обольщенный Джирая, «все покажу в лучшем виде». «Ну, на этом собственно и все», – пожал плечами Санин, возле которого появилась большая жаба, не с дом, но все же была ростом почти с Чина. «Только перед первым выполнением техники надо заключить контракт». Вот только на последние слова Джирая слушателя уже не было. На месте, где устроился Чинойке, витали остатки дыма. Часть 2. Демон. Глава 20. Пещеры. Чен очнулся в своем внутреннем мире. К своему удивлению, не просто на полу, а на некоем подобии дивана. Правда, этот диван тоже был из жидкости, напоминающей кровь, так что лежать на нем было ничуть не мягче. Протерев глаза, мальчик увидел перед собой кресло, на котором сидел он же сам. «О, очнулся! Доброе утро!» — улыбнулся Чен второй. «Доброе!» — буркнул Чен, сев на подобие дивана. «Можешь объяснить, откуда тут мебель?» «Ну, я создал!» — ответила ему альтер-эго. «Сначала кресло себе, потому что сидеть на полу неудобно. Потом мне стало скучно и я сделал себе экран, на который транслируется то, что ты видишь. Сейчас он не работает по понятным причинам. Сегодня в какой-то момент ощутил, что могу влиять на твои действия. Ну кто ж знал, что обратный призыв приведет тебя сюда. Так вот отчего я такой импульсивный. Ты в следующий раз, когда захочешь помочь, придумай способ как со мной посоветоваться», — ухмыльнулся Чен. «Насчет того, что я тут тоже застряну навсегда, можешь не волноваться. Я просто отключился и, как обычно, перенесся сюда». «Ух, ну тогда все в порядке», — выдохнул второй Чен. Оригинальный Чен, видимо, с этим согласен не был, так как уже исчез с поверхности кроваво-красного озера. «Все-таки свезло», — отметил про себя мальчик, очнувшись в каком-то темном месте. Активировав Кицурюган, Чен осмотрелся. Судя по природному рельефу каменных стен, он оказался в пещерах. Чинойки примерно представлял возможную запутанность здешних ходов, поэтому сосредоточился на поиске местной фауны. Правда, местная фауна нашла его раньше. «Ты кто?» Появилось перед лицом мальчика что-то отдаленно напоминающее человека. «Что тебе надо?» «Я человек», пришел заключать контракт о призыве», — ответил Чен, отстранившись от обитателя пещер. «Человек, значит», — почесал затылок незнакомец. «Ну, тогда тебе к нашему главному. У него там какая-то бумажка для этого есть». После этих слов существо без предупреждения схватило за руку Чена и куда-то его потащило. Обитатель пещер двигался очень быстро, мальчик еле успевал переставлять ноги. Через пару минут бега в конце туннеля показался свет. Еще через минуту Ченойки уже стоял в на удивление светлой зале. На другом конце комнаты на своеобразном каменном троне посапывал человек в темном плаще. «Человек!» — громко объявило существо и скрылось с глаз Чена. Мальчик успел разглядеть только его серую волосатую спину. «Неужто?» — лениво приоткрыл глаз восседающий на троне и, увидев перед собой мальчика, резко потерял сонливость. «КХМ, прошу извинить за такой неподобающий прием. Добро пожаловать в наши скромные пещеры. Меня зовут Дракула, и я тут старейшина. Да, а меня зовут Чен». «Стоп, Дракула!» — удивленно переспросил Ченойки. «Да, именно так», — гордо подтвердил человек в черном. «Наш прошлый гость, когда меня увидел, закричал: „Дракула!“ и помер от сердечного приступа. Вот я и взял себе это имя. А что, звучит-то неплохо?» «Да, вам подходит», — кивнул Чен. Местный главарь вблизи и правда выглядел как романтизированный образ Дракулы. Вампир, а называть его человеком у Чена уже не поворачивался язык, было высоко роста, подтянутый с черными волосами, хитрыми глазами с недобрым прищуром и острыми чертами лица. Ну и, разумеется, неестественно большими идеально белыми клыками. Черный плащ при внимательном рассмотрении оказался сложенными крыльями. «Реально вампир, давай дадим дёру», — услышал у себя в голове Чен. «Ага, куда дадим? Обратно в пещеры. Посиди пока тихо», — вслух ответил мальчик. «Это мне?» — приподнял бровь Дракула. «КХМ, нет, извините», — немного смутился Чен и сразу перешел на деловитый тон. «Я тут так-то за контрактом призыва. Тут у вас тут должно быть что-то подобное». «Так-так, что-то у нас такое подобное есть. Как раз прошлый гость оставил», — улыбнулся местный вампир и кинул мальчику свиток. Чтобы его поймать, Чену пришлось прыгнуть, но тем не менее перед вероятными партнерами он в грязь не упал. Фуиндзюцу мальчик ничего не понимал, благо Кицурьюган помогал распознать следы чакры вблизи. На свитке что-то светилось, и Чена это вполне устраивало. Вряд ли бы призыв стал хранить у себя свиток, не предназначенный собственно для призыва. Когда Чен поднял глаза, он оказался лицом к лицу с Дракулой, зрачки которого стали пугающе кровавыми. Вот только мальчик свое дадзюцу все еще держал активированным. Первым турнир в гляделке между красноглазыми прервал хозяин пещеры. «Ты мне уже нравишься», — легонько хлопнул по плечу мальчика Дракула. «Сейчас расскажу тебе о нашем роде, потом подпишешь свою бумажку и обращайся в любое время». Не дожидаясь реакции гостя, вампир приоткрыл рот. И через пару секунд в пещеру слетелись летучие мыши разных размеров и цветов. Начнем с самых маленьких и глупых. Это мыши с размахом крыльев меньше 15 сантиметров. Обычно характеризуются крайне твердым телом и острющими коготками. Правда, очень глупые и плохо собирают синчикру. Если здесь они еще вполне могут самостоятельно существовать и принимать решения, то в вашем мире их придется контролировать простыми командами или полностью, напитав своей чакрой. На крайняк они могут использоваться в качестве метательного оружия, во всем идентичным обычному. Таких экземпляров здесь больше всего. Дракула взял на руку маленького зверька и легким движением запустил его в стену. Летучая мышка вполне успешно воткнулась в камень и также без проблем из него вылезла. Убедившись, что Чен снова смотрит на него, Дракула продолжил: «Дальше идут мыши с размахом крыльев до 1,5 метра. Они уже намного сообразительней, могут сами вносить корректировки в план заданных действий в зависимости от ситуации. Их когти также могут быть пропитаны чакрой контрактника. Также эти особи вполне успешны в роли курьеров, так как успешно переносят грузы до килограмма. Далее идут гиганты. У них большой разброс размеров. В основном тут летучие мыши с размахом крыльев 2-3 метра, но есть и больше. Каждый из них индивидуален. Кто-то владеет стихийной чакрой, кто-то ментальными техниками, кто-то настолько огромен, что может оказывать транспортные услуги. Всю эту разношерстную массу объединяет одно: они очень горды. Каждый из них придумал себе имя, так что при общении, будь добр, обращайся к ним по нему. Я уже готов подписывать», — заявил Чен, когда Дракула закончил говорить. «Ну подожди, еще самое интересное», — ухмыльнулся хозяин пещеры. «Остались еще те, кто развивался не в размер. Таких пока немного, всего двое. Это, собственно, я, венец эволюции летучих мышей. Сильный, умный, утонченный, красивый и, самое главное, скромный. Сейчас я больше похож на человека, но старых способностей не утратил. Затем идет Ниши, он пока не закончил до конца метаморфозу, но интеллект у него развит очень хорошо. Иногда, мне даже кажется, что он умнее меня. «Добрый день», — улыбнулось существо, похожее на горгулью. Ниши пока обладал пугающей внешностью. Красные глаза, жуткий оскал, перепончатые крылья, еще не перекочевавшие на лопатки, и сплошной покров из серой грубой шерсти. Но несмотря на устрашающий облик, эта антропоморфная летучая мышь совсем не пугала. Красные глаза смотрели на мир с любовью, острые зубы необъяснимым образом складывались в добродушную улыбку. «Добрый», — кивнул Чен. «Кстати, договор я уже подписал». В зале поднялся шум. Слышать летучих мышей мальчик не мог, но по брожению толпы и довольной морде Дракулы можно было сказать, что контракту летающая братва рада. «А почему вы все так рады?» — спросил Чен. «Просто, в этих пещерах скучно, феерически скучно», — улыбнулся Дракула. «А ты у нас первый контрактник. Примечание к части. Да, ход банальный, но придумать ничего более подходящего для человека, управляющего кровью, я просто не смог». Часть 2. Демон. Глава 21. Старт. «То есть ты жалуешься мне на то, что ученик использовал призыв без контракта?» — прищурил насмешливые глаза Хирузин, еле сдерживая смех. «Ну а куда еще идти?» — пожал плечами слегка смущенный Джирая. «У вас же такое не в первый раз». За окном раздался глухой хлопок. Из клубов белого пара раздался мальчишеский голос. «Доброе утро, господин Хокаге». «Доброе, можешь входить», — улыбнулся Сарутоби, стоящему на крыше Чину. Джирая сначала глупо хлопал глазами, потом открыл окно и резким движением схватил мальчика и сжал его тонкую руку. «Надо же, настоящий», — удивленно протянул Саннин. «Но как ты сюда попал?» «Обратный призыв совершить могут только те призывные животные, которые находятся у нас в мире, и только в то место, где сами находятся. Когда я в первый раз вернулся с горы Мьёбаку, я очутился возле границы с страной Чая. Ну, я подписал контракт, отключился и очнулся уже за окном», — пожал плечами Чен. «Любопытно», — пыхнул трубкой Хокаге, — «если контракт был в мире призывных животных, значит, ты первый их контрактник. Что у тебя за призыв?» «Летучие мыши», — ответил Чинойке. «Судя по их реакции, я и вправду у них первый, лет за 100 точно. Диапазон способностей у них большой, так что вполне кто-нибудь из летучих мышей может перемещаться между мирами». «Понятно», — кивнул мальчику Хирузин и обратился уже к своему ученику. «Вот видишь, все с ним в порядке, даже что-то полезное узнал, а не как некоторые. Жабы, огромные разноцветные жабы. Я вынужден удалиться, неотложное дело», — произнес сконфуженный Джирая и смылся из кабинета. «Тогда и я пойду», — направился к двери Чен. «Стой», — остановил его Хокаге уже без тени улыбки. «Раз уж ты здесь, то я передам тебе подробности по заданию». Мальчик обернулся и подошел к столу. Через несколько секунд дверь открылась, и в комнату вбежал шиноби в чунинской жилетке и передал Сарутоби довольно толстую папку. «Произошли сдвиги, надеюсь, ты ничего не планировал. Задание начинается завтра в 6 утра, вот информация о составе дипломатической миссии». Передал конверт Чину Хокаге. «Теперь можешь идти». «Господи, ну ты слышал, мы могли помереть или застрять в пещерах навсегда. Чем ты вообще думал, когда использовал призыв без контракта? Ты же прекрасно знаешь все вытекающие», — заверещал второй Чен, как только первый вышел из резиденции Хокаге. «Давай я сначала придумаю, как разговаривать с тобой в голове, а потом все обсудим», — прошептал Чинойке, прикрыв рот ладонью. Повсюду встречались знакомые лица. Возле горячих источников Джирая уже пристроился у дырки в заборе, возле магазина игрушек стояли заинтересованный Сакума и скучающий Какаши. Возле магазина о чем-то щебетали Микото и Кушина, а чуть позади шел упорный Фугаку, завешанный пакетами. Чен весело подмигнул Лучиха, когда поравнялся с ним, но отвлекся, споткнулся и потерял равновесие. Конечно, падение в такой ситуации ему не грозило. Мальчик сгруппировался в первую секунду и уже был поставить ногу, но кто-то резко остановил его. «Спасибо, но не стоило. Я бы и сам не упал», — улыбнулся Чен неравнодушному прохожему. «Ага, как же, в таком возрасте каждый все сам может», — улыбнулся ему молодой блондин лет 14 в чунинской жилетке и двинулся дальше. Чинойки пожал плечами и продолжил путь. Через пару минут мальчик подошел к кварталу Учиха. Улыбнувшись охраннику, Чен прошел уже в другой мир. Из торговцев тут была только одна милая семейная пара, продающая еду и домашнюю выпечку. Остальные члены клана или постоянно сидели дома, или пропадали на полигонах, ну или работали. Полиция такой роскоши, как выходной, позволить себе не может. Как только Чен зашел в свою комнату, так сразу вывалил на стол содержимое папки. Информация о участниках дипломатической миссии слегка разочаровала мальчика. Он наивно ожидал, что все члены посольства будут подробно описаны, а получил лишь фотографию и пару строчек. Хокаге явно таким образом хотел проверить способность Чинойки собирать информацию, но его попытка разбилась о внушительную скалу предзнания Чина, который только из имени мог составить приблизительный образ человека. Чину даже было скучно из-за этого самого признания. Еще бы, ведь он лишал себя такой шикарной возможности поучаствовать в шпионских играх, получая удовольствие от каждой крохи информации. Поохов, мальчик принялся изучать бумаги. До вечера ему нужно было составить представление о подчиненных. Точка сбора была назначена у резиденции Хокаге, и Чен, как порядочный командир, пришел за полчаса. На месте уже находились 10 людей в одинаковых зеленых жилетках. Они должны были заниматься составлением плана экономического сотрудничества. В общем, ничего интересного. Эта компания как будто была единым целым. Никто из чуунинов не обладал особой индивидуальностью. «Чиина, ты тоже идешь в Суну?» — разорвал предрассветную тишину звонкий голос красноволосой девушки. «Извините, вы обознались», — мягко улыбнулся Чен, когда Узумаки подбежала к нему. «Я Чинойки Чен, ее младший брат и глава клана». «Ой, а издалека и не отличишь. Приятно познакомиться, я Кушина Узумаки. Только без всяких сама и хими, мне не нравится этот весь официоза. Можно к тебе просто Чен обращаться?» — не стала дослушивать его девушка, и после кивка Чинойки продолжила: «Мне про тебя сестренка Цунади столько рассказывала. Правда, что ты за ночь всю карту смог выучить? А сколько тебе лет?» «Кушина, засыпать таким количеством вопросов при первой встрече неприлично», — раздался мужской голос за спиной у Узумаки. «Сакума-сенси, мы просто уже подружились, да и все, рано, тут делать нечего», — стала оправдываться Узумаки под суровым взглядом Хатаки. «Доброе утро, Сакума», — поприветствовал знакомого Чен. «Кто бы мог подумать, что нас поставит в одну команду так быстро. Вот уж точно, ты же должен был быть в отпуске», — улыбнулся пепельно-волосый мужчина. «Но меня, конечно, больше удивило, что ты назначен главой посольства». «Да я и сам был крайне шокирован», — вздохнул мальчик. «Да и на мне лишь первая стадия переговоров, все подробности лежат на Митакада. Так было в прошлый раз». Пока Чен мило беседовал с Сакума, подошли еще яркие личности. В сторонке стояли участники формирования Инашикачо и тихо обсуждали что-то свое. Рядом с ними прислонился к стене Хиашихьюга. Кушина уже болтала о чем-то с появившейся Микото. За девушками прятался дневной помощник, Нами Казимината, чувствовавший себя неловко. Компания собиралась на редкость интересная и сбалансированная. Чувствовалось, что Хокаге подошел к заключению союза с Страной Ветра очень тщательно, чем дал прекрасную возможность Чину обрасти связями в скрытом листе. «Выходим», — громко объявил Митакада, вышедший из резиденции с кипой бумаг. Часть 2. Демон. Глава 22. Открывайся, Сезам. Дорогу шиноби деревни, скрытой в листве, преградил красноволосый юноша с дерзким взглядом и хитай оте с песочными часами. Он всем видом показывал, что путникам лучше остановиться. Митакада Хамура, прекратив движение, вопросительно посмотрел на неожиданное препятствие. «Добро пожаловать в Страну Ветра. Меня зовут Раса, и я буду провожать вас до деревни, скрытой в песке», — представился красноволосый. «Какой-то он слишком молодой», — шепнул кто-то из подчиненных Митакада. Говорил он совсем тихо, но из-за тишины его слова было прекрасно слышно. Расу такое отношение к себе явно взбесило. Лицо красноволосого не выдавало никаких эмоций, но в глазах пылала зарождающаяся ярость. Вдруг толпа раздвинулась, пропуская вперед спокойного идущего Чина. «Приятно познакомиться. Я глава посольства. Прошу простить бестактность своего подчиненного», — улыбнулся Чинойки. «Чинойки Чен», — удивленно поднял бровь Раса, разглядывая низкого, чуть выше метра, пацаненка. «Он самый», — кивнул мальчик. «Что ж, предлагаю продолжить идти, нам лучше не задерживаться». «Идем так идем», — пожал плечами Шиноби Суны. К удивлению Чина, в этом мире у стран границы не охранялись по периметру на постоянной основе. У крупных стран ходили ежедневные патрули, у мелких же охраны в мирное время не было как таковой. Небольшая пригодная для сельского хозяйства полоска земли, принадлежащая стране ветра, использовалась на все 100. Пахотные земли шли на километры от дороги. Среди вяло колышущихся посевов ловко сновали обычные крестьяне, издалека напоминавшие муравьев. Постепенно степь уступила полупустыне. Сплошные посевы сменились плешивым ковром из невысокой зелени. Вдали, у одиноко возвышающейся акации в теньке сидел усталый пастух, сопровождающий свое стадо. Рядом с ним вяло искали себе еду овцы. Количество растительности все уменьшалось и уменьшалось, пока перед Шиноби резко не выросла полоса высоких деревьев. Этот короткий лесок был последним местом, где путник мог вздохнуть спокойно. Даже срочный гонец обычно делал здесь привал перед тяжелым испытанием. Через стволы деревьев виднелся пугающий золотой океан. Пустыня. Царство бесконечных дюн и барханов, поражающие своим величием и неизвестностью. Каким бы сильным и уверенным не был бы в себе человек, одна мысль бросить вызов этому проявлению первозданной природы вызывала внутри животный ужас. «Первый шаг всегда сложно сделать», — сложив руки на груди, сказал Раса, видя оцепенение гостей. Он, как и остальные шиноби скрытого песка, столкнулся с первородным ужасом еще в детстве. Пересечь пустыню было обязательным условием, чтобы стать шиноби. Сам Раса в одиночку пересек пустыню еще до обучения академии, в 6 лет. «Если продолжим тут стоять, то к вечеру не успеем», — встряхнулся Чен. «Раса, не мог бы ты дать нам рекомендации по пересечению пустыни? Напитайте ноги чакрой, найдите что-нибудь, чем можно было бы прикрыть дыхательные пути. Будем идти колонной по 2, следите за теми, кто идет рядом с вами», — отчеканил красноволосый. Колонна двигалась медленно, но уверенно. Жару скрашивал легкий ветерок, сглаживая силу палящего солнца. Шиноби Листа довольно быстро привыкли к окружающей обстановке. К шелесту песка стали добавляться разговоры. Один только Раса напряженно оглядывался вокруг. Вдруг, ветерок исчез вместе со всеми звуки. Чину стало душно, мальчик почувствовал нарастающее чувство тревоги. Конаховцы вокруг находились в смятении. Вдали было заметно маленькое приближающееся облачко. Резко небо закрылось переливающейся стеной. «Приближается песчаная буря, громко, чтобы все слышали», — сказал Раса. «Не выходите за стену, а то потеряетесь». «Ну уж нет, там человек», — растолкала всех Кушина и направила свой палец на несчастного путника метрах в 100 от шиноби. Человек не двигался и завороженно смотрел на приближающееся облако песка, он же погибнет. «Стоять», — преградил ей дорогу Чен, — «я сам пойду, кто-нибудь, прикажите ему остаться», — обратился к шиноби Листа Раса, смотря в спину отдалявшемуся мальчишке. «Он ж совсем малый, его просто снесет ветром». «Так он же сам тебе как глава посольства представился. Кто ж ему прикажет?» — бросил ему удобно устроившийся под стеной Шикаку. Чен тем временем уже добежал до путника. Человек вцепился в мальчика дрожащими руками, как в спасательный круг, и уставился на него своими полными страха глазами. Чинойки хотел ободряюще улыбнуться, но резко его обдало жаром. Песчаная буря словно обдала его своим горячим дыханием, готовясь принять мальчика в свою огромную черно-желтую пасть. «Началось», — безнадежно вздохнул Раса. «Во время песчаной бури видимость почти нулевая». «Да ну, а я вижу, к нам приближаются две красные точки», — ткнула в почти сплошную стену несущегося песка. Все взгляды были прикованы к этим таинственным покачивающимся пятнам, немного увеличивающихся каждые несколько секунд. Шиноби стояли и, словно загипнотизированные, смотрели на алые точки. Вдруг красный свет прекратился. Из непроглядного песчаного бурана вышел Чен. Выглядел он жутко. Волосы встали дыбом, в глазах все еще горел кицуриган, на лице появились мелкие царапины, а на голове сидела взъерошенная летучая мышь. Спустив со своей спины неудачливого покорителя пустыни, Чен наглядел молчавшую толпу. Многозначительно подмигнув, чинойки повалился рядом со спасенным. Чен проснулся где-то через час. Песчаная буря закончилась, и шиноби двинулись дальше. Мальчик обнаружил себя сбоку от Расы, на плотном диске из золотого песка. С другой стороны от него на таком же диске ехал тот неудачливый незнакомец. Шиноби Канахи шли позади, беззаботно болтая между собой. «О, очнулся, герой!» — дернул уголком губ красноволосый юноша. «С тобой все в порядке?» «Да, в полнейшем», — кивнул Чен. «А что должно быть не так? Так-то ты в обморок упал, непонимающе сказал Раса. «А-а-а», протянул Чинойки. «Так я не в обморок упал, а спать лег. Остался бы в сознании, меня стали бы отчитывать. А оно мне надо, да и растущему организму нужно спать хотя бы 10 часов в день. А мне и 5 поспать не дали. Еще и ваши чинуши что-нибудь закатит, опять в 12 часов спать лягу. Сколько там еще идти? Ну часа так 2 точно», ответил ему Шиноби Песка. «Хорошо, ну ты тогда разбуди меня, когда ворота покажутся». Благодарно улыбнулся Чен и снова провалился в царство снов. Вроде достаточно физически силен для преодолевания песчаной бури с грузом, тяжелее его самого, а вроде как и ребенок обычный. С одной стороны глава дипломатической миссии, а с другой мирно спит, считай, в полной власти у шиноби другой деревни. «Кто таких создает вообще?» – рассуждал про себя Раса, слушая сопение маленького блондина. «Ик!» – прокатился звук по бесконечному белому пространству. «Ну вот и кому я сдалась?» – обратилась беловолосая богиня к пустоте. «Да, уже сама с собой разговариваю от скуки. Чем бы таким заняться?» Часть 2 «Демон», глава 23 «Дворцы и песок», примечание к части. Хух, затянулась работа над главой, конечно. Через несколько часов пути по раскаленной пустыне наконец показалась огромная стена, издали больше напоминающая очередную дюну. Раса деликатно скинул Чина на песок, отчего тот мгновенно проснулся. «Можно было и помягче», – пробурчал Чинойки. Вскоре стало возможно разглядеть встречающих. Чен сразу узнал синий ежик волос третьего Казекаге. Еще у одной женщины было смутно знакомое лицо, но вспомнить ее мальчик не смог. Тем временем и у стены деревни, скрытой в песке, все разглядывали процессию дипломатов из Канахи.